Кира почувствовала, что ее глаза наполняются слезами. Всем существом своим она слушала, не развернется ли автомобиль, не направится ли прямиком к лагерю дельталетчиков непостижимым образом и сейчас, просчитав действия Киры, как просчитывал их раньше. Но было тихо. Значит, шанс на спасение еще оставался. Она ничего не могла сказать, чтобы не заплакать. Так молча и пошла в палатку, куда ее тянул совершенно ошалевший Зозуля. Она выскочила уже через 5 минут и, завязав на боку пояс юбки, заспешила к накрытому чехлом дельталету. Следом вяло шагал недовольный Зозуля. Покахаться, как он надеялся, не удалось. Кира взяла дело в свои руки, и Зозуля от неожиданности сдался на милость победителя. Да он-то себя победителем никак не чувствовал. Но, думал Зозуля, лиха беда начала. А Кира думала, хорошо, что Славко парень современный и предпочитает безопасный секс. «Азартная ты, Кирюша!» — пробормотал Зозуля. «Заводная! Насколько поспорили, что тебе все прочее пофигу?» «На 5000 баксов!» — неохотно обронила Кира. Эффект был именно тот, какого она ждала. Зозуля с уважением сказал «Ого!» и заткнулся. Зачихал, как водится, мотор. «Холодно наверху», — робко сказал Зозуля, подавая Кире шлем. «У тебя что-нибудь есть или куртет сдать?» У Киры в рюкзачке была кофта, однако сейчас она исполняла роль кобуры для Миколиного револьвера, так что драгоценный гроз было бы лучше не кантовать. Она кивнула, и Зозуля принес чью-то вытертую, мягкую, как пеленка, кожаную куртку. Между тем мотор прогрелся, Кира села, и Зозуля уютно устроился меж ее колен. Откинул голову, но Кира щелкнула его по шлему с такой досадой, словно сгоняла надоедливую кошку, и Зозуля быстренько дисциплинировался. Дельталет запрыгал по дорожке. Сперва медленно, потом быстрее, потом стремительно и оторвался от земли. Луна взлетела над Карадагом, будто монетка, подброшенная на удачу. Черно-серебристые гребни, медленно красуясь, потянулись ввысь. Но дельталет круто развернулся и пошел прочь от Карадага, спиной к луне, над гладкой и сверкающей, словно серебряный шелковый плат, поверхностью моря. Зозуля забыл дать Кире очки, но сейчас она была рада этому. Хотя бы для себя самой можно было притвориться, что это ветер выбивает из глаз слезы, а вовсе не сами они текут. «Да что вообще произошло?» — раздраженно спросил неотступный Алкин голос. «Ничего. В том-то и дело, что ничего. В очередной раз. Как и всегда». Киру даже совесть не угрызала за то, что вот так мимолетно изменила Игорю. Она вновь убедилась на собственном опыте, что не родился на свет мужчина, ради которого стоило бы надеть на себя цепи вечной верности. И, как всегда, такая тоска взяла от этого открытия, что дико, до невозможности захотелось домой, к маме, чтобы она сказала: «Голубушка, да ты не переживай, суженого конем не объедешь». Но мамы дома нет. Мама улетела вместе со своим мужем в Багдад по каким-то его нефтяным делам. Однако Кира до того хотела оказаться сейчас рядом с мамой, что даже согласилась бы на присутствие его. Сказать по правде, она его недолюбливала. Ревновала? Наверное. А еще не понимала, ну почему? Почему она, молодая, красивая, умная, сдержанная, найти любовь свою не может, а ее легкомысленная, вечно захлопотанная, сентиментальная матушка, хладнокровно сменив двух мужей, вдруг так ошалела от любви. И шалеет уже 12 лет.